Се указал своим пальцем на колесо обозрения в форме звезды и круга, что можно было увидеть перед шестой неоновой вывеской. Мивака кивнула, и Сеа повел ее на верхний этаж, где было много окон. Мивака была удивлена, что озеро под мостом изображало череп. Мивака спросила, смотря на каждый символ, что можно было увидеть в этом здании. И где золотые монеты? Золотые монеты тут. Сеа увидел несколько золотых монет с кленовым листом на полу и взял их. Он посмотрел на потолок, где была большая черная сумка, спрятанная на вершине люстры. Мивака возбужденно подошла ближе и увидела золотые монеты в руке Сеа. Она также увидела открытую черную сумку, что почти упала. Она подпрыгнула и хотела потянуть сумку, но Сея, чувствуя что-то, мгновенно остановил ее, сказав, смотря на вершину сумки: «Не думаешь, что мы что-то упускаем в смысле символа черепа?» Но сумка. Мивака была прервана взрывом снизу. Инспектор Широтари и его отряд только появились перед зданием, когда произошел взрыв. Конан и мафия были на шаг быстрее их. Они отправились внутрь. Конан выбрал лифт, который Сея и Мивака использовали, а мафия пошла по лестнице. Кто же знал, что Дина, лидер итальянской группы воров, установил бомбу на лестнице, которая запускается, если кто-то заденет невидимую нить. Взрыв заставил черную сумку на люстре упасть на пол, из-за чего множество невидимых нитей натянулись. Сея услышал несколько щелчков, из-за чего мгновенно подхватил Миваку и закричал, помчавшись к выходу: «Закрой глаза!» Сея кулаком выбил дверь, продолжив бежать вниз, когда на верхнем этаже раздался взрыв. Бабах, бабах. Мивака увидела огромный взрыв с пламенем, а Сеа продолжил бежать вниз, не отпуская Мивака. Три этажа спустя Сеа опустил Мивака, поскольку следующий лестничный пролет был заблокирован огромными обломками. Мивака спросила с обеспокоенным выражением: «Сеа-сан, вы в порядке?» «Я в порядке, просто я не пойму, наши товарищи полицейские запустили бомбу или мафия, что следовало за нами?» Сея вел себя, будто у него задышка от упорного бега. Мивака также начала беспокоиться за своих товарищей, пока на ее телефон не позвонил инспектор Широтари, который обеспокоенным тоном сказал: «Мивака, ты в порядке?» «Мы в порядке. Но откуда вы узнали, что мы в опасной ситуации?» «Ах, мы случайно видели, как вы двое парковались рядом». Инспектор Широтари почувствовал, как с него стекает пот, услышав вопрос Мивака. Мивака фыркнула, поскольку она знала, что он единственный, кто мог позволить кому-то использовать микроавтобус полиции и взять маскировку. Сеа взял телефон и спросил: «Инспектор Широтари, ваши люди есть в здании?» «Нет, мы только появились перед зданием». «Понял, вызывайте пожарников. Мы сейчас в ловушке на 7-м этаже здания, мы попробуем найти способ спуститься вниз». «Что, Широтари?» Мивака была шокирована, услышав, что они были в ловушке. Она повернулась и увидела огромные обломки, блокирующие лестницу. Сеа повесил телефон после еще пары приказов. Он вздохнул и сказал: «Не ожидал, что мое второе преступление приведет к такой ситуации». «Я тоже не ожидала, этот Дина действительно жесток. Он установил бомбу даже для своих партнеров из мафии. Давай проверим лифт, возможно, сможем использовать трос, что держит лифт, чтобы спуститься на 3-й этаж. Сеа не спрашивал мнения Мивака, поскольку они были в напряженной ситуации, где пламя снизу и сверху увеличивалось и тяжелый дым приближался. Сеа взял ее за руку, и они отправились к дверям лифта. Он открыл их, используя голые руки, что удивило Мивака тем, насколько Сеа был силен. Они осторожно проверили шахту лифта, используя фонарик. Они увидели, что лифт застрял на 5-м этаже. Он тихо спросил у Мивака: «Ты доверяешь мне?» «Да, обними меня». Мивака поняла его план и застенчиво застеснялась, но она сдержала эмоции и положила руки на его шею, а ногами уцепившись за его талию. Сеа заговорил, держа ее за талию одной рукой, а другой готовый схватить веревку. «Держись». Сеа прыгнул, и Мивака закрыла глаза. Он одной рукой схватил веревку и правой ногой прижался к веревке, словно пожарник, чтобы их падение было медленным. Потребовалось 10 секунд, чтобы приземлиться на крышу лифта, где паникующий Конан услышал звук. Мивака спустилась с Рукси и открыла экстренную дверцу в лифт. Она увидела Конана, что, паникуя, пытался открыть дверь лифта. Она не удержалась от вопроса: «Ребенок, что ты тут делаешь?» «Эх, мне было любопытно, как старший брат и сестра будут решать преступление, так что последовал за вами, хе-хе». Конан вел себя словно ребенок, так что Мивака вздохнула, чувствуя злость на детей, что не слушаются, когда это опасно. Сеа не удержался и ударил Конана по голове, сказав: Почему ты всегда ходишь вокруг, когда происходит преступление? Ты также себя вел, когда было преступление с Ика. Потому что я хочу стать великим детективом. Конан потер шишку на голове, сказав искренним тоном: Мивака, что хотела продолжить ругаться, мгновенно смягчилась, но все равно грубо сказала: «Малец, это хорошая цель, стать детективом, но ты не в том возрасте, чтобы быть детективом, и тебе нужна лицензия и практика, а также учитель, что будет тебя наставлять. Вмешиваться в расследование без разрешения очень незаконно. Больше не делай этого». «Хорошо». Конан опустил голову, делая вид, что он выучил урок. Сиа покачал головой, так как знал, что этот маленький дьявол не остановится, так как очень упрям в следовании своему принципу. Он открыл двери лифта, что Конан не мог открыть, и видел, что пятый этаж все еще безопасен. Мивака, взяв Конана, мгновенно отправилась на выход из лифта перед Сией. Так как женщина и ребенок имеют первый приоритет, Сиа открыл одно из окон и увидел пожарников и их машину перед зданием. Он закричал, махая рукой: «Мы тут, оставайтесь там, мы поднимаемся». Пожарник закричал в мегафон, а его товарищ направил лестницу машины. Им повезло, что максимальная длина лестницы была достаточной, чтобы достичь окна 5 этажа, так что Мивака и Конан вздохнули с облегчением. Они отправились вниз, поскольку люди мафии, что запустили бомбу на лестнице, предположительно мертвы, поскольку никто не мог выжить под взрывом, что произошел в паре дюймов от человека. На земле Мивака повела Сию в скорую, так как увидела спину Си, что была вся в осколках стекла и мусора. Она вздохнула с облегчением и сказала: «Кажется, что я должна тебе два желания. Думаю, что я хочу использовать первое». «Что же это?» Мивака была прервана, поскольку ее разум был опустошен. Сиа поцеловал ее в губы на доли секунды. Инспектор Ширатари и его товарищи, что шли к ним, были шокированы и, кажется, услышали, как их сердца разбились, будто стекло, когда они впервые увидели эту сцену. Конан, что приземлился на землю, мгновенно сбежал, так как он не хотел, чтобы его ругали люди. Потребовалась секунда, прежде чем Мивака отреагировала. Она покраснела и стукнула его в плечо, прежде чем невольно заговорить кокетливым тоном: «ХМФ, только в этот раз». Сиа усмехнулся, и Мивака повела Сию в свою машину, после чего они поехали обратно в участок, чтобы доложить о происшествии. Им было все равно на отряд полиции, который плакал из-за несправедливости и ревности, а Сиа закрыл свои глаза. Когда сидел на месте пассажира, он хотел немного передохнуть, перед приездом в участок. Глава 47. 47 глава. Когда они прибыли в участок, Мивака повела Сию к инспектору Мигури. После они описали все, что произошло днем. Сиа показал оставшиеся золотые монеты, что он взял перед взрывом. Там было всего 5 монет. Инспектор Мигури вздохнул и с улыбкой сказал: «Вы проделали отличную работу». Закончив ответ, Мивака попросила Сию подождать у кофемашины, а сама отправилась в кабинет Мацумата. Она хотела сообщить о злоупотреблении властью, что заставило Мацумата разочароваться в своих полицейских. Он планировал уменьшить их зарплату, в то время как инспектор Ширатари будет отстранен от работы в дополнение до уменьшения зарплаты. Мивака была довольна этим решением, так что отправилась на выход из его кабинета и отправилась до Си, чтобы поблагодарить его за ее спасение. После они обменялись номерами телефона. Сиа покинул участок и вернулся в особняк Сузуки. Уже был закат, когда Сиа появился в особняке. Он отправился в свою комнату, чтобы переодеться. Но когда он появился перед своей комнатой, он увидел, что двери были открыты, и услышал женский голос, называющий его имя. «Сиа, Сиа». Глаза Си дернулись, и он тихо заглянул внутрь, где с удивлением увидел Санака, обнимающую его подушку и вдыхающую запах его кровати. Он вздохнул и открыл дверь, прежде чем кашлянуть. «КХМ, Санака, почему ты прыгаешь по моей кровати?» «А-а-а». Санака подпрыгнула в шоке, увидев Сию у дверного прохода. Она кашлянула, и ее щеки покраснели, когда она сказала: «Я не прыгала. Я просто представляла, как было бы прекрасно, если бы мы сделали это. Ты хочешь попробовать?» — сказал Сия, двигаясь к Санака. После опустил ее на кровать, схватив обе руки своей правой рукой, в то время как левая взяла ее за подбородок. Он посмотрел на нее словно зверь, что хотел съесть ее. Санака запаниковала, ощутив его горячее дыхание. Она избегала его взгляда, тихо говоря: «Будь нежен, ха-ха-ха». Сиа не сдержался и рассмеялся, услышав ее серьезные слова. Санака, видя смех Си, мгновенно надулась и бросила подушку возле себя ему в лицо. Си быстро утешил надувшуюся Санака парой поцелуев, прежде чем взять пижаму. Этой ночью в кровати Си было два гостя. Аяка спала на левой руке Си, а Санака на правой. Если бы какой-то репортер увидел или услышал об этом, они были бы шокированы тем, что кто-то смог завоевать обоих наследниц компании Сузуки вместе. На следующее утро Си проснулся и почувствовал, что обе его руки сжимают что-то. Он открыл глаза и увидел, что он держит левой рукой грудь Аяка, а правой грудь Санака. Он несколько раз сжал их, прежде чем поцеловать обе девушки в губы. После он поднялся с кровати, так как у него на этот день была работа. Он отправился рано утром в школу, так как хотел проверить, как там Рио. Си увидел, что Рио спит перед его кабинетом, из-за чего испытал вину, что не поставил кроватку для кошки. Рио, учуявшая запах Си, мгновенно открыла глаза и радостно побежала к Си, мяукая. Мяу. Рио, ты ждала меня со вчерашнего дня, мяу. Пихаясь в руку Си, жаловалась Рио. Си взял Рио на руки и открыл мед. Пункт. Он взял одну из подушек мед пункта и положил ее на стол, после чего Рио была положена на подушку. Он надел свой халат доктора и начал работу. Его работа сейчас, можно сказать, была скучной, поскольку всего несколько человек зашли в медпункт, многие его пациенты просто просили лекарства от зубной боли или имели температуру. Кажется, что частота травм в этой школе очень низкой. Незадолго до обеда в медпункт зашла Акака Кайзуми. Она решительно заявила: «Верни моего фамильера». «Ты имеешь в виду Арио? Ты назвал моего фамильера». Акака была удивлена, когда услышала, когда Сия назвал ее фамильера, не спрашивая разрешения, в то время как Сия посмотрел на нее, словно на дуру. Акака пошла к Арио, так как желала взять своего фамильера силой. Но кто же знал, что Арио внезапно откроет глаза и начнет шипеть. «Мяу-мяу». Арио уклонилась от рук Акака и вернулась к Сие. Она обиженно посмотрела на Сию, словно ее обижала толпа детей. Сия взял Арио на руки, начал ее гладить и сказал: «Не волнуйся, злая соблазнительная ведьма не заберет тебя у меня. Кого ты назвал злой?» Акака начала жаловаться, смотря на эту сцену с раздраженным выражением. Сия усмехнулся, поглаживая Арио по голове и смотря на Акака с триумфом. Он сказал: «Как насчет игры?» «Игры?» «Да, игры, в которой, если я проиграю, я верну Арио тебе, но, если я выиграю, ты должна выполнить мое желание. Почему я должна играть в твою идиотскую игру, если я могу просто забрать своего фамильера?» «Потому что Арио живое существо, и ты не можешь забрать ее у меня, если я не позволю тебе». «ХМФ». Акака фыркнула, так как помнила, что ее заклинание шарма не работает на нем, так что выслушала описание игры Си. Игра Си была в том, чтобы заставить Сию влюбиться в нее. Она может использовать любые трюки или магию, но есть ограничения во времени. Игра начнется завтра утром и закончится в 5 вечера. Акака, услышав описание игры, испытала сложные чувства, но это не было невозможным, так что она согласилась на игру, так как хотела, чтобы все мужчины поклонялись ей, как ведьме из белого снега, которая хотела, чтобы все мужчины любили лишь ее. Глава 48. 48 глава. Пока Сия работал в школе, Томоко Сузуки в своем офисе смотрела на потолок. Она не могла сосредоточиться, так как вспоминала произошедшее. «Почему я обняла его? Что я делаю?» Она погрузилась в мысли и лишь спустя несколько минут услышала голос секретаря. «Мем, вы в порядке?» «Ах, да просто устала». Томоко махнула рукой, попросив секретаря выйти. Она начала чесать голову, размышляя о своей жизни. Она устала от такой жизни, так как ее муж изменил ей 6 лет назад с идолом. Правду было трудно вынести, но она успокоилась и договорилась с Широ Сузуки. Договор был о их двух дочерях, что полностью унаследуют компанию и имущество Сузуки, на что Широ согласился, так как не мог спорить с ошибкой, которую сделал. Они договорились не обсуждать это перед Аяко и Санако, начав спать в разных комнатах. Томоко вздохнула, невольно пожелав приятное, но расслабляющее чувство, что производило тело Си. После обеда Томоко закончила со своей работой, так что отправилась домой. Когда она вошла в гостиную, то увидела Сию, сидящего на диванчике с закрытыми глазами, в то время как его дыхание было слабым, словно в глубоком сне. Томоко не удержалась и посмотрела на лицо Си, колеблясь в своем решении. Она хотела ощутить то приятное и желанное ощущение, что заставило ее забыть о всех ее заботах. Она также хотела отдохнуть и расслабиться, так что она приняла безумное решение, что заставило бы предыдущую ее сомневаться в ней, увидь она это. Томака приблизилась и села возле Си, который думал о том, что сделать с Артх 4869 коробкой с таблетками, что скрыто в его сумке, как внезапно заметил, что на его левую руку надавило что-то знакомое. Он открыл глаза и повернул голову, увидев Томака, что закрыла глаза и обняла его руку, положив голову ему на плечо. Сия видел по ее выражению лица, что она очень устала, он лишь изменил свою позу, начав выпускать приятный запах, что производило его тело. Томака, что почувствовала запах, мгновенно погрузилась в глубокий сон, так как ее разум был ментально уставшим. Аяка, вошедшая в гостиную, была удивлена, когда увидела, что ее мать спит возле Си. Она надулась и хотела прогнать свою мать с ее места, но увидела Сию, что прижал палец к губам в знаке тишины. Аяка только и могла, что пойти сесть на свободную сторону возле Си. Она также ощутила запах, что заставил ее желать Сию, из-за чего положила голову на плечо Си. Сия беспомощно сидел на месте, будто статуя Будды. Спустя 2 часа, когда Томака проснулась, ее разум казался полностью освежившим, а также она заметила, насколько смелой была ее поза возле Си. Она кашлянула и заговорила, неохотно отдаляясь. «Прости, я просто устала. Все в порядке. Я могу сделать массаж, который поможет снять стресс и расслабиться». Томака почти согласилась, но вспомнила, что произошло ранее, так что начала колебаться, когда Сия вновь заговорил. «Я вижу, что вы очень тяжело работаете, но ваш стиль жизни сейчас влияет на здоровье, так что я хочу сделать массаж, который снимет напряжение с тела и принесет комфорт». «Я хорошо». Томака согласилась спустя пару секунд размышления, так как ей было любопытно. Аяка, что проснулась из-за их разговора, мгновенно заговорила о том, что желает присоединиться. Сия согласился, и они отправились в комнату Томака, где Аяка и Томака легли на кровать Томака. Сия начал с Аяка, сказав: «Я сделаю сначала его для Аяка, чтобы вы могли увидеть результат». Томака кивнула, и Сия начал массажировать спину Аяка. Сия сделал комплект техник, из-за которых раздавался звук хруста костей. Это высвободит напряжение тела, и Аяка застонала, когда Сия продолжил с более продвинутой техникой, двигаясь рукой вниз, почти касаясь попки Аяка. Томака, услышавшая стон дочери, смутилась и почувствовала стыд, начав представлять, как сама стонет из-за массажа Си. Спустя 20 минут Сия закончил массаж Аяка. Томака готова была отказаться, но, почувствовав теплую, но тяжелую руку Си на своей спине, мгновенно замолчала и занервничала. Сия начала давить на ее спину своими руками, словно они играл с ней. Спустя пару секунд Томака начала стонать из-за того, что комплект продвинутых техник заставил ее кости хрустеть. Томака почувствовала, как исчезает напряжение, и она начинает расслабляться. Аяка, которая выглядела словно расплавленное масло, рукой вытерла слюни, натекшие из ее рта. Лучший массаж заставляет человека пускать слюни, испытывать сонливость и храпеть, поскольку это значит, что массаж работает. Томака, с другой стороны, начала пускать слюни и глотать их, ее щеки покраснели, так как это был первый раз, когда ей делали такой невероятный массаж. Спустя пару минут Томака заснула, и Сия потянул свои руки, чтобы размяться. Аяка вздохнула, так как она чувствовала, что ее мать была погружена в стресс на протяжении всей недели, но она не могла помочь, поскольку не знала, что могла сделать, чтобы мать расслабилась. Сия поправил позу Томака, чтобы она была более энергичной, когда проснется. Он вышел из комнаты и хотел принять душ. Когда он открыл душ, то внезапно увидел, что душевую открыла голая Аяка, что держала полотенце, ее щеки покраснели, когда она сказала, смотря на мускулистое тело Си: «Я пришла помыть тебе спину». Сия, как нормальный здоровый мужчина, не сдерживался, выйдя из-под душа, после чего занес Аяка в ванную. После этого из ванной начали раздаваться звуки стона, и ванные процедуры продлились час, поскольку было нехорошо находиться в воде больше часа. Когда они вышли, потерявшая сознание Аяка была на руках Уси, будто принцесса. На ее лице царила улыбка, когда она спала. Сия положил ее на свою кровать и отправился разобрать свою сумку. Сия открыл чемодан и увидел свой конверт. Он открыл конверт и посмотрел на фото внутри. Одно из них показывало Сию и Мамака, держащихся за руки, на второй Сия и Вермут были рядом, когда их снимал фотограф в парке, и последнее запечатлело Сию, держащего руку Миры, когда они были цветущей вишней. Он вздохнул, думая о том, что каждое фото нужно поместить в рамку и поставить на стол, когда он купит свой новый дом. Глава 49. 49 глава. За ужином Томака немало съела, так как ее разум, кажется, проигнорировал дневные проблемы, что произошли в компании. Она думала о том, как получить еще один массаж от Си, после которого все ее проблемы отступили и разум достиг покоя. Си был удивлен, что Шира не пришел домой, но он мог предположить, что была скрытая проблема, которую Томака и Шира скрывали от дочерей. Санака, с другой стороны, пыталась сделать что-то озорное, ее нога пыталась коснуться трусов Си. Бровь Си дернулась на долю секунду, когда он подумал, эта непослушная девочка слишком смелая. Си начал контратаковать ее, отбивая ее атаку и начав давить своей ногой ей на трусики. Санака, что держала ложку и вилку, начала дрожать, и Томака заметила ее странность, так что спросила: «Санака, ты в порядке?» «Я в порядке, мам, просто почувствовала холодный ветерок». Томака кивнула, чувствуя холодный ветер кондиционера в гостиной. Она сказала служанке сделать температуру выше, так как завтра Рождество. После она заметила, что Аяка не спустилась, из-за чего спросила у служанки: «Где Аяка?» «Леди Аяка сейчас спит». Аяка уже прогнала всех служанок, что заботились о доме. Томака подумала, что это результат массажа Си, из-за чего она была еще больше уверена в том, чтобы попросить его о повторной сессии, когда ее дочери будут не дома, потому что стонать перед дочерями очень смущающе. Она не заметила, как Санака рядом с ней дрожит и что центр ее пижамы казался темнее и влажным, не таким, как всегда. Сия кашлянула и сказал, закончив есть: «Я пойду в свою комнату, у меня все еще есть работа на завтра». Сия не забыл кинуть предупреждение Санака, на что она показала провокационное выражение. Спустя пару минут Санака и Томака закончили есть и отправились в свои комнаты. Санака взяла самую тонкую пижаму, что она купила, когда ходила по магазинам с Ран, планируя соблазнить Сию. Ночью Сия обнимала Аяка для сна, и Санака проникла в комнату в своей тонкой пижаме. Она осторожно забралась под одеяло и обняла Сию со спины. Она прочитала много книг о соблазнении и начала двигать своими руками под пижамой Си. Сия, что все еще не спал, заметил действия игривой девушки. У него это не вызывало каких-то особых чувств, поскольку он всегда хотел быть тем, кто доминирует в таких сценариях. Он заметил, насколько он изменялся с трудоголика до извращенного мужчины, когда сталкивался с такими ситуациями. Сия повернулся и посмотрел на Санака с хитрым выражением. Он начал двигать своими руками под ее пижамой и трусиками, проникнув пальцами в ее щель. Санака задрожала, чувствуя изменения в ситуации. Она продолжала гладить его суть, сжимая его, в то время как Сия видел огонь решимости в ее глазах. Он также чувствовал вызов, только Сия не испытывал смущения Санака, поскольку это был ее первый раз, когда она гладила мужской член. Сия был опытным мужчиной, так как успел сделать с телом Мамака все, что только хотел. Когда она приходила домой, он легко победил Санака, что заглушило свой голос, прижавшись к груди Си. Сия почувствовал теплую жидкость, текущую по его руке. Он усмехнулся и прошептал ей на ухо: «Ты проиграла». Он не удержался и прикусил ее ушко, из-за чего Санака вздрогнула, но это не остановило ее от наращивания темпа работы рукой. Сия чувствовал удовольствие, но этого было недостаточно. Он приблизился, и его рука вышла из ее трусиков. Сия прошептал ей на ушко, словно отдавая приказ: «Используй свой рот». Санака вздрогнула, почувствовав его горячее дыхание, что касалось ее ушей. Она кинула на Сию взгляд, прежде чем опуститься ниже под одеялом и начать работать ртом. Удивительно, что Аяка не проснулась из-за шевелений на кровати, в то время как Сия был доволен движениями Санака и уже почти достиг пика. Он надавил на голову Санака, чтобы она заглотила глубже и выпустил все, что накопил в рот Санака. Санака не имела выбора, кроме как проглотить все, что Сия выпустил, после чего хлопала его по груди, чтобы Сия убрал свою руку и дал ей вдохнуть. Спустя несколько секунд Санака была удивлена тем, что вкус не такой, как в книжках. Семя Си было сладким, словно фрукт. Она не знала, что Сия управлял своим телом, меняя вкус семени. Сия проверил время и дату на часах, которые показывали 12:00, в то время как дата была 25 декабря. Си отнес Санака в ванную и начал Рождество очень неплохим и приятным решением. Санака почувствовала нервозность, обняв Сию за шею, чувствуя звериные глаза Си. Си снял свою одежду, Прежде чем снять одежду с Анака, последняя не сдержалась и прикрыла свои интимные места рукой, показывая свою слабость и смущение. Си открыл душ, прежде чем обнять Санака и прошептать «С Рождеством!». Санака была удивлена, услышав, что он сказал. Она посмотрела на электронные часы возле ванной и увидела, что было 1:05. Сиа подхватил ее и нацелился своим буром ей в щель. Санака очень нервничала, поскольку это был ее первый раз и это станет началом ее становления женщиной. Сиа тихо заговорил, смотря на ее нервничающее выражение лица. «Не нервничай, больно лишь в начале. Сделай это». Санака закрыла глаза и Сиа медленно опустил свою руку, что держало бедро Санака, после чего начал входить в Санака, из-за чего последняя укусила Сию, чтобы приглушить боль от разрыва плевы. Она наконец стала женщиной и Сия медленно пошел к душу, неся ее на руках. Санака обвила ногами талию Си, после чего Сия прижал ее к стене, поддерживая руками. Он медленно начал двигать бедрами и его член ходил вверх и вниз. Санака медленно привыкала к его движениям, начав громко стонать, так что Сия поцеловал ее, чтобы приглушить ее стоны, начав двигаться быстрее. Руки Санака начал ходить по спине Си, так как она чувствовала удовольствие и боль. Сия также испытывал удовольствие и насколько туго было внутри Санака. Спустя час он спустил семя в Санака, так как та также достигла пика и внизу живота Санака появился невидимый символ. После этого Сия провел второй раунд, который продлился больше 2 часов, после которых Санака потеряла сознание из-за моря удовольствия. Сия чувствовал себя полным сил, когда вынес потерявшую сознание, но при этом улыбающуюся Санака обратно в комнату. В комнате в этот момент проснувшаяся Аяка пыталась руками найти тело Си. Аяка открыла глаза и увидела Сию, несущего голую Санака на кровать. Она была удивлена, но лишь на долю мгновения, поскольку она знала, что ее сестра вскоре будет завоевана Сией. Положив Санака на кровать, Си отправился обратно в ванную, чтобы убрать улики и следы в ванной, прежде чем вернуться в комнату и закрыть дверь. Си отправился обнять Аяка, поцеловав ее и продолжив свои завоевания. Аяка, что была поцелована, мгновенно почувствовала жар и жажду, так что медленно расстегнула свою одежду, чувствуя похоть Си. Очень ранние утренние упражнения только начались и громкие стоны начали раздаваться из-за двери в комнату Си. Глава 50. 50 глава. Си продолжил свои утренние упражнения до 6 утра, после чего улыбающаяся Аяка обняла голую Санака во время сна. Им было все равно, что они опоздают на занятия из-за тяжелой ночи и Сия не спал всю ночь, но все равно был полон сил и бодро отправился в ванную, чтобы принять душ. Сменив одежду, он поехал в школу, пока на улице шел снег. Сия напевал праздничный мотив, размышляя, какой сюрприз Акака подготовила для него сегодня. Когда он припарковался, внезапно снег растаял и появился красный магический круг. Снежная погода, казалось, стала красной на долю секунды и Сия почувствовал, как его тело с чем-то было связано. А как Акаизуми внутри медпункта держала Вуду, что выглядело как Сия в одежде врача, она нацелилась красной иголкой с парой символов в куклу Вуду Си, после чего стукнула молотком по уголке, что вошла в грудь куклы. Сия почувствовал лишь легкий стук в груди, что заставило его усмехнуться, и он пошел ко входу в здание. Брони Акака нахмурились, и она забормотала: «Достаточно, этот уровень проклятия не сможет остановить его». Сия вошел в свой кабинет и увидел сидящую на кресле Акака. Он с улыбкой заговорил, ставя свою сумку: «И какую магию ты делаешь? У тебя все еще 10 часов до поражения. ХМФ, не недооценивай красную ведьму». Акака встала с кресла Сии и пошла к нему, держа небольшую бумажку, на которой был символ сердца. После она положила бумажку с символом сердца на грудь Си, из-за чего последний почувствовал, как что-то пытается проникнуть в его сердце, или по крайней мере так кажется. Но, к сожалению, это продлилось всего долю секунды. Эффекты исчезли, словно что-то страшное заставило их отступить, а как и кивнула, увидев, что символ сердца стал красным и эффект должен был работать. После она попыталась вновь, протянув свою руку вперед со словами: «Поцелуй ее». Сия взял ее за руку и потянул к себе, после чего начал целовать Акака в губы, из-за чего девушка вздрогнула, так как знала, что снова была обдурена. Этот поцелуй продлился более 5 минут, милая ведьма покраснела и почувствовала слабость, из-за чего она тяжело дышала, смотря на Сию, который заговорил: «Ты обманул меня». «Я не обманывал тебя, ты просто сказала поцелуй, так что я поцеловал то, что я считаю очень привлекательным. Давай еще один раунд. Постмм. А как она была готова к еще одному раунду, как ее снова поцеловал Сея, хотя она ведьма, что должна соблазнять мужчин. Она словно Санака из оригинального аниме, которая много знала, но не имела никакого опыта, когда дело касалось любви. Спустя секунду поцелуя Сея отпустил ее руку и усмехнулся, говоря: «Так что, думаешь, ты выиграешь, ХМФ? Ты думаешь, я проиграю? Я только начало». Акака, что вернула обычный ритм дыхания, начала свою контратаку, используя телекинез, чтобы заставить Сею остановиться. Она начала применять заклинание, начав приближаться к телу Си. Красные глаза Акака, казалось, ярко сияли, а Сея подумал, что ее глаза были словно драгоценный рубин. Она закончила зачитывать заклинание, и тело Си, казалось, засветилось красным. Сея в этот раз почувствовал огромный объем неизвестной энергии, текущей внутри него и на его мозг. Но что-то внутри его тела, казалось, поглощало неизвестную энергию, так как эффект его телосложения увеличился, словно бутылку воды вылили в океан. Акака мгновенно выбежала из кабинета, так как думала, что ее магия иллюзий работает, поскольку тело Сея не двигалось, а его глаза были слегка размыты. Она не знала, что Сея притворялся, так как ее сила телекинеза была интересна, из-за того, что ему казалось, словно он трогал невидимую тонкую бумагу, что легко можно порвать. Увидев, что Акака побежала наверх, Сея кашлянула и выкинул остатки магии Вуду Акака в мусорную корзину, поскольку студенты могут подумать, что их врач сумасшедший, если они увидят Вуду и иголки у него на столе. Акака отправилась на кухню, где начала готовить особый шоколад. Она знала, что Сея примет ее шоколад, поскольку эта игру позволит ей использовать любую магию и тактику, чтобы влюбить его в нее, но к сожалению сердце Си все еще бьется в обычном ритме и его выражения все столь же подразнивающие. Акака не знала, что ее щеки все еще полыхали, когда она начала плавить шоколад и другие ингредиенты, включая некоторые травы, так как было неизвестно, кто первым проиграет в этом сражении. Глава 51. 51 глава. В то время как Сея лечил учеников, Санака в своей школьной форме с опозданием пришла на занятия, а уже начался второй предмет. Мариран прошептала Санака, что села возле нее. «Санака, почему ты сегодня опоздала? Я читала новую порнографическую новеллу прошлой ночью». «Боже, Санака, почему мне кажется, словно ты изменилась?» Мариран внимательно посмотрела на Санака, чья кожа, кажется, сияла и была словно кожа младенца. Аура Санака, что была энергичной и детской ранее, кажется, изменилась на зрелую и прекрасную, что породило сомнения у Мариран. Санака закашляла и ее щеки покраснели, пока она вспоминала эту картину. Она сказала: «Это просто твое воображение, я все та же Санака, которой нравится красивый мужчина». Санака гордо похлопала себя по груди и сказала это, из-за чего учитель позвал ее по имени, так что Санака беспомощно ответила на вопрос, что учитель спрашивал пару секунд назад. В старшей школе Якода Акака 30 минут готовила свой шоколад, прежде чем отправиться в медпункт Си, который осматривал учеников. Сея также был удивлен двум раненым ученикам, они, кажется, были из баскетбольной команды. Он не удержался от вопроса: «Что случилось?» «Это из-за чертовых игроков Кирасаки Дайчи», — кричал один из них. «Они обманывали и нечестно играли», — сказал второй, держась за руку. Кричащий игрок был ранен в колено, а у второго была сломана рука, словно на нее наступили. Сея двинул своими руками, чтобы достать иглы для акупунктуры, хотя учился западной медицине, он также изучал и китайскую медицину у китайских врачей, единственным исключением было то, что он не мог использовать продвинутую технику, что требует использования энергии под названием ЦИ, ему не повезло и он не смог найти настоящего эксперта в этом деле. Сея сказал, прежде чем вставить иглы: «Не двигайся, я вставлю иглы, чтобы ты не чувствовал боль в колене, после чего вправлю его». Ученик с травмированным коленом не знал, что у него смещено колено, и суставы были опухшими из-за прилившей крови в ту зону. Ему повезло, что сегодня Сея был тут, чтобы сэкономить день. Он вставил иглы, и ученик потерял возможность двигать ногой, после чего вставил и достал большие иглы, чтобы кровь не сделала гематому, так как ему нужно было соединить обратно кости, чтобы это не деформировало его ногу. Ученик потерял сознание, когда увидел много крови, идущее из его колена. Сея вправил колено и приложил ледяной компресс, а также оставил пару игл, чтобы тот не чувствовал боли. Сиа перешел к ученику со сломанной рукой. Он достал еще один комплект иголок и начал обрабатывать его руку. В этот момент Акака открыла дверь, так как почувствовала запах крови. Сиа сделал перевязку, зафиксировав руку ученика в положении, что ускорит восстановление. Сиа облегченно вздохнул, и увидев Акака, что идет к нему, он улыбнулся и спросил: «Ты тут ради третьего раунда? Съешь этот шоколад». Акака передала свой шоколад, из-за чего ученик с рукой почувствовал, как его сердце разбивается на части словно стекло. Он был одним из фанатов Акака и член тайного фан-клуба Акака, и это первый раз, когда он видел, как Акака давала шоколад другому человеку. Сиа спросил, раскрыв упаковку для шоколада: «Это твое следующее движение?» «Да». Акака уверенно кивнула. Сиа взял кусочек шоколада, попробовав его сладость. Он почувствовал странный вкус, но не чувствовал магию внутри шоколада. Акака с любопытства спросила, так как выражение Си слегка изменилось: «Ну как, странный вкус, какой ингредиент ты положила в шоколад?» «Нектар Афродиты, по крайней мере так он назывался, говорят, что человек, принявший его, влюбится в девушку возле него. Так что, работает, хмм, давай проверим». Сиа кинул на нее задумчивый взгляд и потянул Акака за руку, но она слишком поздно отреагировала, и ученик увидел невероятную картину. Сиа поцеловал Акака в губы, положив ее руку на свою грудь. Спустя несколько секунд он отодвинулся от нее и спросил с улыбкой: «Кажется, что все еще не работает. Ты». Акака была зла, так как чувствовала, насколько неспешно бьется его сердце. Она убрала свою руку и отошла от Си, пока тот проверял время на своих часах, на которых уже был обед. Он заговорил, доставая иголки из колена потерявшего сознание ученика, так как видел, что состояние того стало лучше. «Давай пообедаем вместе, так как твое время медленно кончается, хмф». «Хорошо». Акака высокомерно согласилась, начав обдумывать новые планы, в то время как ученик, что видел эту картину, казалось, чувствовал, как его мир рушится. Богиня их школы попалась в ловушку врача. Сиа попросил ученика с перевязкой на руке помочь своему другу. После этого Сиа взял Рио и повел Акака в кафетерий, поскольку им все еще нужно было купить еды на обед. Акака взяла сбалансированную еду, бургер со стейком и овощной салат, в то время как Сиа заказал блюдо из рыбы, курицы и разного мяса. Он чувствовал голод после всей активности утром. Они отправились на крышу, где Сиа положил Рио справа. Акака села слева от Сиа, и ее выражение лица показывало колебания. Сиа дал Рио мясо прежде чем начать есть, так как Акака показала, перед тем как начать есть свою сбалансированную еду. Во время еды Сиа заговорил: «И что ты планируешь делать дальше? Применить магию?» «Нет, я вижу, что магия исчезает, когда попадает на тебя». Акака покачала головой, и ее глаза, кажется, вернули уверенность, после чего она решительно заявила: «Я решила использовать обычные способы, чтобы ты влюбился в меня». Сиа почти усмехнулся, услышав ее заявление. Он подумал, что это интересное решение, поскольку это действительно может заставить его почувствовать что-то, если она попробует соблазнить его. Сиа улыбнулся и сказал, продолжая есть: «Давай тогда начнем». Доев, Сиа не двигался, так как Акака сразу же начала действовать. Она села Сиа на ноги и взяла его за щеки. Ее щеки покраснели от этого действия, в то время как Сиа все так же с дразнящим взглядом смотрел на нее, словно опытный водитель, что овладел всеми навыками плейбоя. Акака начала свою атаку, поцеловав Сию в губы. Сиа был действительно удивлен, но он был еще более удивлен, когда почувствовал язык, вторгнувшийся в его рот. Он подумал, открыв свой рот: «Какая храбрая девушка». Действие Акака было полно напряжения и силы, так как она не имела опыта в том, что вычитала в новеллах и книгах. Сиа мгновенно подхватил своей рукой ее за спину и толкнул в сторону, начав перехватывать инициативу. Акака пыталась изо всех сил и была шокирована, так как чувствовала язык Си, что отталкивал ее язык назад. В этот раз ее сердце билось очень быстро, и она чувствовала, как атмосфера накаляется. Хотя он целовал ее несколько раз, это был первый раз, когда она так дико целовалась и чувствовала доминантность. Она пыталась сопротивляться, отталкивая его руками, но из-за руки Си за ее спиной, она не могла пошевелиться. В конце концов Сиа заставил ее потерять сознание от длительного поцелуя, тем самым ознаменовав свою победу, поскольку он все еще имел планы на будущее событие. Глава 52. Глава. Когда Акака проснулась, Уже было 5 часов вечера, она чувствовала себя не лучшим образом, поскольку это был первый раз, когда она проиграла спор. Сиа повернул свое кресло и с улыбкой сказал: «Время вышло, ты проиграла, ХМФ, не смейся с этого». Акака встала с кровати, оказавшись перед Сией, спросив властным голосом: «И что ты хочешь, ХММ?» Сиа сказал Акака приблизиться ближе и прошептал на ухо свою просьбу. Спустя пару секунд он спросил: «Это выполнимо?» Бровь Акака нахмурилась, пока она обдумывала его просьбу. Спустя пару минут она сказала с следом уверенности: «Это возможно сделать такой предмет, но это займет некоторое время». «Хорошо, но сделай как можно скорее. Я чувствую, что мне он очень скоро потребуется». «Хорошо, сделаю как можно скорее», сказала Акака с уверенностью, когда увидела нетерпеливое выражение Си. После она подняла свою руку и взяла Сию за щеку, с решимостью заговорив: «Даже хотя я проиграла этот спор, я все равно заставлю тебя влюбиться в меня. Я знаю, и это будет скоро, потому что я уже чувствую, что ты привлекла мое внимание». Сия усмехнулся, прежде чем еще раз поцеловать ее в губы. Акака, получившая эту неожиданную атаку, покраснела, в то время как Сия, кажется, оказался у нее в сердце. Сия не знал, что его подлая атака уже выдала ему место в красном сердце ведьмы. Он только сложил свою сумку и попрощался с Рио и Акака. Акака покинула школу, используя свою магическую метлу, в то время как ее щеки все еще были красными. Она с улыбкой забормотала: «Я точно сделаю твое сердце своим». Си отправился назад в особняк Сузуки, в котором он увидел помощника Широ Сузуки, который передал ему бумаги на доступные дома в городе и его контактный номер. Прежде чем покинуть особняк, он проверял бумаги в гостиной, как Санако, появившаяся Дама, сразу же села на ноги Си и обняла его за шею, сказав: «Я Дама, с возвращением, как прошел день?» Спросил Сия, открывая вторую страницу. Санако обиженно заговорила: «Учитель вызвал меня, и я была отругана за то, что не слушаю». Санако показала выражение «утешь меня», на что Сия усмехнулся и поцеловал ее в губы, из-за чего она прижалась носом к шее Си и начала вдыхать его запах. Сия похлопал ее по заднице и сказал: «Не шевелись, я выбираю дом, хе-хе». Санако повернулась и двинула своими бедрами, она пыталась соблазнить Сию, чтобы тот превратился в злого большого волка, что съел ее прошлой ночью. Санако посмотрела на доступные дома и после заметила нечто, что привлекло ее внимание, так что она не удержалась и сказала: «Как насчет этого?» Сия посмотрел на фото маленькой постройки, там было 3 этажа и находилось оно по адресу район городка Бика, 41. Там было всего несколько небольших построек от детективного агентства Мари, так что он решил, что это замысел Санако. Он посмотрел на цену и заметила, что присутствовала скидка из-за произошедшего убийства пару месяцев назад. Он заговорил, чувствуя заинтересованность к этому месту: «Тогда я куплю его, правда». Санако была удивлена, но сразу же скрыла хитрый план, держа Сию за руку. «Хе-хе, не вини меня, Ран, я просто делюсь своим блаженством». Санако не испытывала горечи при мыслях о том, чтобы поделиться своим сокровищем, поскольку она делилась этим сокровищем со своей сестрой, а также хотела поделиться своей радостью и болью с ее лучшей подругой. Санако не хотела, чтобы Ран закончила с Шиничи, который только и думает, что о убийствах, и страдает своим желанием стать детективом. Сия позвонил помощнику и попросил его подготовить нужные вещи, чтобы он смог купить дом и землю. Санако мгновенно забыла о своем плане, продолжая соблазнение Си. Сия чувствовал, как его естественно трется об теплый зад Санако. Это мгновенно сделало его твердым, и Санако почувствовала толчок между своих булочек. Она покраснела, так как Сия закончил разговор и понес ее в ванную, где они сразу же перешли к упражнениям, что наполняли ванную стонами. Аяка, что только вернулась домой, пошла в направлении комнаты Си. Как услышала слабый стон Санако, исходящий из ванной, она мгновенно поняла, что происходит. Она вздохнула и отправилась в комнату, чтобы взять полотенце и комплект пижамы. Прежде чем пойти в ванную, Сия и Санако, что были посреди упражнений в ванной, мгновенно посмотрели на Аяка, которая открыла дверь. Аяка заговорила, снимая полотенце, что прикрывало ее тело: «Я вхожу». Санако сейчас была на Сие в позе коралы, что обнимает дерево. Аяка, что открыла ванную, мгновенно приблизилась и поцеловала Сию в губы. Вскоре стоны снова начали раздаваться через дверь ванной на втором этаже. Спустя несколько часов Сия, довольный, оставил сестер на своей кровати и отправился в обеденный зал, чтобы перекусить. Он был удивлен тем, что Шира и Томака не пошли домой. Так что он поужинал один, прежде чем отнести еды для Аяка и Санака. Он вздохнул, почувствовав, что сильно изменился после приезда в Японию. Он начал думать о завоевании разных женщин. Сиа покачал головой, так как знал, что лишь время покажет результат. Покормив двух прекрасных спящих красавиц, он обнял их и заснул. Глава 53. 53 глава. На следующее утро Сиа проснулся с ощущением, что его рукам чего-то не хватает. Он открыл глаза и заметил два бугорка под одеялом. Он чувствовал, как его утренние древа облизывают с обоих сторон, из-за чего он почувствовал, как дерево стало еще тверже. Он протянул руку под одеяло, начав чувствовать себя словно на небесах. Спустя час утренних упражнений, Си оделся, так как увидел сообщение от помощника Шира. Он должен был признать, что помощник очень эффективен в своей работе, поскольку ему потребовалась всего лишь одна ночь, чтобы закончить все, что нужно, и нужно было лишь подписать контракт, прежде чем заплатить и получить в свое владение землю и здание. Он позвонил помощнику, чтобы назначить встречу в кафе под детективным агентством Мари через час, после чего начал заводить машину. Это кафе было дико известным среди местных, поскольку его владелец берет за основу для своих рецептов западную кухню. Спустя полтора часа Сиа подписал контракт и заплатил, используя банковский чек. Он уже проверил все внутри дома, в котором было три этажа и две больших комнаты на каждом этаже. Он уже был доволен этим местом, и когда он вышел из дома, то внезапно услышал, как кто-то зовет его. «Сиа-сан, о, Ран-тян, что ты тут делаешь? Я живу рядом, а вы, Сиа-сан? Ну, я только что купил этот дом. О, кажется, что мы будем соседями». Действительно, Сиа и Ран говорили о последних событиях, как внезапно Ран пригласила Сию составить ей компанию к музею, что был в последнее время известен из-за движущихся средневековых доспехов. «Сиа-сан, не хотите сходить в музей искусства Бика сегодня? Я планирую посетить известный музей с отцом, но он рано ушел со словами, что он должен заняться некоторыми делами. Конечно, я хотел бы провести больше времени с такой прекрасной девушкой, как ты, в музее». Мари Ран покраснела, услышав его комплимент, но это уже заставило ее испытать счастье, что кто-то составит ей компанию в музее, о котором ходили слухи о движущемся доспехе без человека. Ран хотела повести Сию на автобусную станцию, но он остановил Ран и, направляясь к своему авто, сказал: «Давай возьмем мою машину, так будет быстрее». «Хорошо». Ран последовала за Сией к его машине, что была той самой, на которой она ездила ранее, когда Сия вез ее домой после свидания с Шиничи. Ей было грустно при мысли, что Шиничи не звонил ей неделю. Конан, что был на улице на скейтборде, увидел Сию и Ран, садящихся в машину Си, отчего зрачки Конана сузились при мысли. «Ран, куда это ты едешь с этим парнем?» Конан мгновенно последовал за машиной Си, что поехала к магистрали. Конан запустил свой электрический скейтборд, что может ехать на скорости обычной машины. Сия, кажется, услышал звук скейтборда, так что глянул в зеркало, и его рот изогнулся в усмешке. Он заговорил с Мари Ран, начав ускоряться. «Держись, Чите». Ран мгновенно закрыла рот и невольно взяла за руку Сию, что была на ручке переключения передач. Сия улыбнулся, почувствовав, что судьба указывает ему на путь плейбоя. Конан, который незаконно использует автостраду, едя на скейтборде, попал на телевизор. Спустя 15 минут они появились у ближайшей парковки к музею, где Сия припарковался. Ран, что почувствовала волнение от гонок, покраснела, так как заметила, что она держится за руку Си. Она убрала свою руку, хоть и испытывая чувство потери в сердце. Она покачала головой, напоминая себе, что они тут ради музея. Сия заметил ее реакцию и мгновенно понял, что плод еще не созрел. Он убрал ремень безопасности и вышел с машины, в то время как Ран поправляла прическу, слегка замерзнув от холодного воздуха. Между тем, Конан сейчас убегал от полиции, которые ему кричали: «Малец, хватит бежать, почему батарея моего скейтборда перегрелась?» Конан жаловался в своей голове, сбегая через темный переулок. Он был в 3-4 от преследования машины Си, когда внезапно у скейтборда закончилась мощность и пошел зеленый дым из блока батареи. Ран повела Сию ко входу в музей, где Сия перехватил инициативу и заплатил за их билет. Они сначала отправились к ближайшей картине, где Ран удивленно заговорила: «Вау, так много прекрасного искусства, такой красивый цвет». Действительно, Они использовали хорошие цветы в этой картине, она заставляет людей испытывать что-то. Сиа-сан, ты понимаешь искусство? Ран любопытно спросила, увидев, что Сиа смотрит странным взглядом на картины. Сиа покачал головой и объяснил: я не понимаю искусство, но я знаю историю и значение, что многие люди вкладывают в искусство. О, к примеру, эта картина «Звездная ночь», созданная Ван Гогом. Хотя я не знаю, имитация это или нет, поскольку я не видел оригинал, но, если верить книгам и известным художникам, что критиковали работу, произведение представляет версию из Библии. Какую верию? Генезис 37:9, в которой Джозеф был изгоем среди 11 братьев, как 11 звезд на картине, в то время как Ван Гог был багровой луной, отличающейся от 11 звезд. Известный художник в книге предположил, что Ван Гог нарисовал эту картину, желая показать свою судьбу схожу с Джозефом, который не получил уважения 11 братьев. Так грустно. На самом деле я думаю, что он имел в виду не это. Что вы имеете в виду? Я считаю, что Ван Гог нарисовал эту картину такой, так как это было последнее, что он считал достойным рисования. Если ты видела все картины Ван Гога, ты сможешь заметить, что он рисовал лишь те вещи, что могут одухотворить человека, или если он хотел сохранить момент. Понятно, кажется, я испытываю те же мысли. Хлоп-хлоп-хлоп. Сия и Ран повернулись и увидели старика, хлопающего в ладоши, который заговорил: это интересный вывод, молодой человек. Я также думал об этом, когда смотрел на эту картину. А вы, Ран? А, простите, я директор тут, меня зовут Ачией. О, директор, неудивительно. Пожалуйста, хорошо отдохните и насладитесь музеем. У нас также есть комната рисования Земли, Небес, Океана и Ада в музее. Понятно, спасибо, мистер Ачией. Ран поклонилась, после чего повела Сию к следующей картине, после чего они услышали, как Ачией ругает уборщика одной из картин за то, что не использует перчатки, когда снимает картины. Лишь Сия знал, что будет дальше, но он чувствовал, что должно произойти что-то более глубокое, как когда он чувствовал что-то в предыдущем случае с золотыми монетами кленового листа. Глава 54. 54 глава. Ран повела Сию к комнате Земли, в которой было много древних ваз, картина, что пришла из пустыни и древних руин. Следующей была комната Неба, в которой было много разных картин на небе: закаты, рассвет, облака, дождь и тому подобное. Комната Океана содержала разные картины в водах, включая корабли. Сия не скучал, так как воспользовался этим временем, чтобы подразнить Ран, когда дело касается точки зрения на картины. Но чаще всего это было отвлечением, так что она не могла сосредоточиться на том факте, что она невольно держала его за руку, когда вела в каждую из комнат с картинами. Закончив с комнатой Океана, настала очередь комнаты Ада, но, когда они появились перед входом, там была надпись, говорящая, что комната закрыта. Сия глянул время и заметил, что уже прошло обеденное время, так что он, заговорив, потянув Ран: пойдем поедим, они, возможно, позже откроют комнату еще. Да, Ран ответила, внезапно заметив, что она держит Сию за руку. Ее щеки покраснели, и она подумала: ах, я не заметила, что держала Сию-сана за руку, но рука Си такая теплая и приятная. Ран была погружена в свои мысли, когда Сия повел ее в кафе возле музея. Официант, что увидел входящую пару, словно он знал, что происходило, после он посадил их за лучший стол с прекрасным видом. Ран чувствовала себя потерянно, когда Сия отпустил ее руку и сел напротив нее. Официант дал им меню, после чего сообщил о особенном блюде на сегодня. Конан, который искал ресторан, чтобы поесть, поскольку пробежка заставила его испытывать очень сильный голод, увидел двоих входящих в ресторан, из-за чего вошел внутрь, заказав детское меню на свои карманные деньги, сев в другом углу. Конан размышлял, используя газету как прикрытие. Ран встречается с этим парнем, но, возможно, этому есть хорошее объяснение. Мне нужно больше информации. Конан не верил, что Ран будет встречаться с Сией. Он начал пытаться узнать, о чем они говорят, подсовывая большой микрофон по полу поближе к их столу, где Сия и Ран заказали свои блюда. Сия заговорил, смотря на Ран, которая сейчас оглядывалась вокруг: так значит, картины вдохновляют в тебе искусство? Ну, это вызывает у меня желание рисовать что-то. Ран не знала, почему она избегала взгляда Си, а Конан с облегчением вздохнул. Так они отправились в известный музей. Я знал, что Ран не встречается с этим парнем. Она просто хотела, чтобы кто-то составил ей компанию. Спустя пару минут официант поставил их блюдо на стол. Конан получил свое детское меню, что содержало большой бургер со стейком, овощами и морковью. Его ложка и вилка имели детский рисунок ковбоя с зеленой шляпой. Он не заметил этого, поскольку был очень голоден и начал поглощать свое детское меню. Поев, Ран повела Сию в комнату ада, в которой они увидели знак, что комната темная и мрачная. Сия услышал звук капель на потолке, а Ран внимательно смотрела на ближайшую картину, что освещалась маленькой лампочкой. Ран медленно отходила от картины к картине, пока не увидела кровавую, слишком реалистичную картину. Мужчина с горлом, пробитым длинным мечом, Ран удивленно заговорила. «Сия-сан, посмотри на эту картину, она такая реалистичная, что кровь все еще капает». Сия повернул голову и увидел, что Ран смотрит на место убийства, словно то было искусство. Он лишился дара речи, мгновенно потянув к себе Ран и закрыв ей глаза. Она надулась и спросила: «Сия-сан, почему вы закрыли мои глаза?» «КХМ, Ран, ты только что увидела настоящего мертвеца с пробитым горлом». «Ах, поняла, постойте, что?» Ран закричала, начав дрожать, вспоминая картину. Конан, который услышал крик Ран, мгновенно побежал в комнату ада, где он увидел Сию, что закрывал глаза Ран. Он мгновенно закричал, попытавшись атаковать Сию: «Что ты делаешь с Ран?» Конан, Ран, кажется, услышала голос Конана, но она была проигнорирована, так как Конан прыгнул в воздухе, пытаясь пнуть Сию в живот. Сия мгновенно протянул руку от глаз Ран, подхватив ее за талию, после чего они поменялись местами, словно в танце. Конан, что промазал, мгновенно ударил мертвеца, застрявшего в стене, поняв, что он неправильно понял всю ситуацию. 20 минут спустя инспектор Мигури направил свой отряд, включая Мивака, в комнату ада, поприветствовав Сию. «Добрый вечер, Сия-кун. Кажется, что вам не повезло увидеть место преступления». «Действительно, но это не единственное преступление, потому что самодвижущийся доспех в углу, кажется, кровоточит». Конан, что сидел у входа в комнату ада, тер свою голову, так как он получил удар по голове от Си за то, что попытался атаковать его. Ран не защищала и не утешала Конана, так как услышала, что произошло, когда ее глаза были закрыты. Ран игнорировала Конана, ожидая возле Си. Мивака Сата, что увидела Сию возле Ран, не знала, почему ощутила, как ее сердце слегка болит и откуда была ревность, так что она не поприветствовала Сию, отправившись проверять доспех, из которого шла кровь. Сия чувствовал, что ситуация стала более непредсказуемой, потому что двумя мертвыми телами в комнате ада были Кубата, персонал музея и владелец музея Монако. Он нахмурился, так как заговор должен был содержать лишь одного мертвеца, а именно владельца музея Монако. «Но сейчас тут два трупа», — Мивака заговорила, обнаружив множество порезов и колотых ран на теле Кубаты, после того как сняли доспехи, в то время как Монако, владелец музея, получил удар лишь в шею. «Инспектор, тот, кто убил мистера Кубату, кажется, имел конфликт с жертвой. Сата, вижу, что думаешь, тут произошло. Сия-сан, Мигури, я видел работника и директора этого музея ранее и думаю, что это преступление не так просто, как кажется», — сказал Сия мрачным тоном, смотря на сломанную камеру на потолке и стену, на которой было множество порезов. В этот раз его интуиция говорила ему, что на этом месте преступления произошло что-то сверхъестественное. Глава 55. 55 глава. Инспектор Мигури вызвал четырех оставшихся работников и директора музея, а Сия посмотрел на их выражение. Выражение лица Ачия было шокированным и удивленным, так как он не ожидал, что такое произойдет, в то время как четыре работника казались напуганными и робкими, увидев трупы. Бровь Сия нахмурилась, так как он не видел мозолей на руках Ачией, а его выражение шока и удивления показывало, что он не тот, кто сделал убийство. Сия даже попробовал услышать его сердце, которое билось в обычном ритме. Слух Сии уже был сильнее Супермена. После Сия посмотрел на четырех работников, он знал, что толстяк по имени Иджима, потому что в оригинальном преступлении он был тем, кому Ачией приказал заменить мертвеца, когда он не использовал перчатки во время снятия картины со стены. Трое оставшихся работников имели бледные выражения, словно им плохо видеть два трупа. Он подошел ближе к Мивака, чтобы проверить два трупа, и спросил: «Мивака, что ты думаешь, тут произошло?» «Тот, кто убил их, кажется, имел жажду мести в направлении работника по имени Кубата, но я заметила, что лишь один удар в шею прибыл владельца музея к стене. Я не понимаю, как четыре работника и директор могли сделать что-то столь сильное. Как насчет тебя? «Что думаешь тут произошло?» – спросила Мивакауси, любопытно посмотрев на его задумчивое выражение. Он заговорил, указывая на резанные раны Кубаты. «Раны на теле Кубаты кажутся сделаны длинным ножом, но ты заметила, что раны кажутся случайными, в то время как укол был нацелен на главные органы тела. Это странно, но это может быть совпадением. Ты не должна думать о таком слове, как совпадение на месте убийства, поскольку каждый фактор, найденный на сцене, может быть использован как информация для восстановления или понимания, как произошло преступление». Сиа покачал головой, когда услышал ее заявление. После он отправился к доспехам, некоторые части которых были порезаны и пробиты. Сиа чувствовал, что все не так просто, потому что тот, кто убил Кубату, мог пробивать и резать железную пластину. После он взял меч, что использовался, чтобы прибить Манаку за шею к стене. Меч дрожал, и Сиа чувствовал какую-то невидимую энергию, что пыталась проникнуть в него, но она быстро остановилась и отступила, когда заметила, что тело Сиа начало ее поглощать. Сиа нахмурился, ощутив невидимую энергию, что он поглотил. Это была какая-то магия меча. После он попробовал вонзить меч в землю, что напугало судмедэкспертов возле него. Сиа даже не нужно было прикладывать силы. Когда меч пронзил пол, инспектор Мигури любопытно спросил Сею, заметив, что тот все еще держит рукоять меча.